4. Это повесть о дороге. Я вскочил, охнул, осел на больную ногу, вцепился в то, что протягивал мне Сашка. Клеенчатые корочки, разлохмаченные углы. Забухало сердце. Черт, хоть глаз выколи. «Идите сюда!» Сашка потянул меня за рукав. Шагов через 5 мы оказались у бетонного столба. Сашка трахнул по нему кулаком. На столбе зажглась лампочка. Я не удивился, не до этого было. Тетрадь, такая, как помнил. Пухлая, мягкая, с царапинами на тисненном коричневом ледырине. «Правда, она?» Я открыл первый лист. Мелкими буквами в правом углу было написано. «Какой бы сложной и многомерной ни была природа великого кристалла Вселенной, такое понятие, как дорога, еще более непостижимо. И в структуре кристалла места для дороги нет, ибо кристалл замкнут хотя и в бесконечное, но все-таки в кольцо, а дорогу замкнуть нельзя». И если мы хотим иметь пусть и упрощенный, но зримый образ, то должны представить кристалл, обвитый нескончаемым серпантином снаружи, вне своих граней. Академик Я. М. Скитцен. Постулаты Альфреда де Ришелье. Почерк был явно не мой, корявый и детский. «Это что же? Ты сам писал, Сашка?» Он отозвался все так же насупленно. «Неважно. Вы сперва посмотрите, а потом уж, если хотите, выбрасывайте». Я перевернул лист. Глава 1. Побег. Утро было прекрасное, сверкающее. Вздрогнув, я залистал, выхватывая глазами куски текста. Это повесть о дороге, точнее, о людях, которые ищут дорогу. Он стоял перед махиной гранитной стены, уходящей гребнем в желтоватые волокна тумана, маленький, перед миллионами тонн глухого камня. «Я не знаю», — сказал Александр. «Я потом никогда эту рукопись не мог вспомнить. Знаю только, как выглядела тетрадь». И тогда Решка ответил. «Это уже кое-что». Решка обвисал у Александра на руках, горячий, беспомощный и сразу ставший тяжелым. А большой рогатый месяц смотрел в круглое окно и ничем не мог помочь. Решка никогда не успел бы побывать на всех улицах и напасть на след, если бы не велосипед. Легонький и стрекочущий, как стрекоза. Я понял, что в тетради многое из того, что случилось со мной и с Сашкой, но многое и такого, чего я не знал. Это был рассказ о взрослом путешественнике и маленьком проводнике. Только проводника звали не Сашка, а почему-то Решка, а взрослого звали Александр. И еще я понял, тот, кто писал это, Сашка или кто-то другой, немало начитался моих книжек, потому что язык был точно мой. Если бы не почерк, я уверовал бы тут же, что сам когда-то написал все это, а потом забыл. Очень про многое хотелось мне спросить, но я чувствовал, как натянуты у Сашки все нервы, и спрашивать ничего не стал. Сунул тетрадку за брючный ремень и сказал: «Хорошо, идем». «Вы ботинки-то наденьте», — напомнил Сашка. «Ах ты, черт, в самом деле». Я обулся, отыскал в темноте пиджак и галстук. «Держитесь за меня», — все еще хмурым тоном потребовал Сашка и пошел впереди. Я держал его за плечо с твердым лоцманским погончиком. Скоро начался склон, покрытый частым кустарником, с мелкими листьями, ягодами и колючками. Судя по всему, барбарис. И не было тропинки. Колючки хватали меня за штаны. Сашка шипел и несколько раз помянул ёшкин свет. «Какая холера тебя тут понесла? Рядом же лестница». «Нету никакой лестницы». «Ну что ты споришь? Ты ж сам бежал сюда по ней, подошвами стучал». Сашка сердито усмехнулся в темноте. «Это было до полуночи. А сейчас, вы думаете, мы все еще в Кан-Оре?» «Господи, а где?» «Увидим». «Увидишь тут. Раньше без глаз останешься». Но заросший склон кончился. Мы оказались на ровной каменистой дороге, и тут же позади нас мигнула колючая белая вспышка, послала сквозь тьму короткий сигнал. Потом еще. Маяк. Полной тьмы уже не было. Мерцали корабельные береговые огоньки. На каком-то судне зажегся прожектор, смаху рубанул пространство голубым лучом. Но не было и намека на многоэтажное сияние и радужные рекламы Кан-Орры. «Где мы, Сашка?» «Судя по всему, порт Бугенвиль, звездная область. Здесь, говорят, где-то таверна Перекресток». Шумная птица опустилась на Сашкино плечо рядом с моей ладонью. «Перекресток! Скорее!» При новой вспышке маяка я разглядел, что это большой попугай.